Точно, как-то я это упустил это из виду, но кто же знал, что у них такой полиглот обнаружится, тем более, что еду им дроиды раздавали, по предварительно одобренному меню. Интересно, кто там такой продвинутый оказался? После дальнейших расспросов, этим продвинутым оказался мой собеседник по имени Руди. Как выяснилось, его отец служил в засекреченном отделе, схожем по функциям с таким же отделом, в котором служил в свое время Петрович. Это подразделение, скрытое в недрах спецслужб, почившей в БОЗе ДДР, то есть ГДР, очень тихо прекратило свое существование как раз в момент открытия границы, или так называемого объединения. Сотрудники растворились в массе простых смертных, и все упоминания о существовании этого подразделения были полностью уничтожены. Через два десятка лет, умирающий от рака Гюнтер, отец Руди вызвал сына к себе, и в общих чертах ознакомил его с работой своего отдела, и некоторыми сохраненными документами. Оказывается, это он, при кратком моменте бодрствования между очередными заморозками пытался выйти на контакт с похитителями, и выдал ту фразу, за которую мы смогли уцепиться. А также сейчас, врубившись в реалии, умудрился разобраться в меню синтезатора, и накачать некоторое количество спиртного, которого, конечно, не хватило для такого количества народа, и его же как самого продвинутого в этом деле, отправили за добавкой. Переварив информацию и немного подумав, я отправил срочный вызов Петровичу, поскольку это дело целиком и полностью по-любому оказывалось в его компетенции, предупредив немца о предстоящем ему разговоре. Недолго думая, тот согласился, но попросил меня помочь в завершении его миссии. Пока Петрович до нас добирался, мы с Руди все-таки донесли то, зачем его послали, до страждущих. Немцы меня не то, чтобы удивили, скорее всего, они оправдали мои ожидания. Тихонько собравшись в малой комнате разбора полетов, они почти неслышно обсуждали сложившуюся ситуацию, поминая русских и какую-то мать. С одной стороны, хорошо, что я не понимал по-немецки, а с другой, было бы очень интересно понять, что они там обсуждали перед нашим приходом, поскольку про русских там точно упоминали. Руди сначала встретили, чуть ли не овациями, но потом, увидев меня, восторженные возгласы несколько стихли, и основная масса присутствующих с некоторой тревогой уставилась на меня. После того, как долгожданная посуда была водружена на стол, присутствующий народ несколько оживился, но все равно некоторое стеснение присутствовало. Тут как раз нарисовался Петрович и вопросительно на меня уставился. Я аккуратно пихнул Руди в бок и глазами показал на выход. Оглянувшись на меня, он увидел еще одно действующее лицо и, выставив ладони вперед, извиняющимся тоном задвинул длинную фразу по-немецки. «Фриунде, аллис и норднунг, аберичму, спречен сие митун сирен руссищен камерадин, мач дирки и несарген, аберич курсау сие верлассен». Народ понимающе закивал, и после одобрительных возгласов, типа «Я, ах не проблеме, сакхалазу ден руссен», Руди ответно пихнув меня, вышел из помещения. Мы рассосались следом за ним, а в комнате для совещаний, оставшиеся, судя по возгласам, продолжили свой затянувшийся пикничок. Мешать мы им не стали, поскольку понимали, каково это, быть похищенным. В коридоре Петрович меня спросил, что случилось. «Петрович, новая информация поступила. Это Руди Солид, сын Гюнтера Солида. В свое время, его отец, Гюнтер, работал по схожей с твоей теме, ну, той, про которую ты рассказывал. Гюнтер, Солид, как он, ты его знал, он умер. Время, кое-что, он передал своему сыну, Руди. Жаль, хороший специалист был. Мы с ним, в свое время, очень плотно сотрудничали, особенно под самый конец». Петрович пристально посмотрел на немца, а потом взглянул на меня. «Сын, говоришь, Володь, я заберу парня?» В уголке его глаза мелькнула слезинка. «Петрович, я сам, видя состояние Александра, прослезился». Глянув на Петровича, я добавил: «Сильно только не спаивай». Тот благодарно глянул на меня и, ободряюще хлопнув Руди по плечу, увлек его за собой. Оставшись один в коридоре, я подумал, и, поскольку Татьяна осталась на станции, и идти мне, в принципе, было некуда, то, затарившись в ближайшей кают-компании необходимой жидкостью, я вернулся к немцам. Подробностей я рассказывать не буду, но то, что меня, а особенно принесенное, там встретили на ура, это факт. Единение продолжалось достаточно долго, причем к концу языковые различия, в принципе, уже не имели значения. Все это, мне немного напомнило особенности национальной охоты. До такой степени мы все объединились. Как оказалось, представители высококультурной европейской нации, случись им дорваться до халявы, ничем не отличались от нас. Как говорится, только дай. Так что только наступившим, по корабельным часам утром, мы расползлись по закрепленным за нами помещениям, причем я, так и не добрался до своей каюты на фрегате, воспользовавшись равноценной заменой на крейсере. Проснулся я от входящего вызова. Петрович срочно требовал личной встречи. Достаточно быстро стряхнув с себя сон, я умылся, выпил чашечку кофе и отправился в центральную комнату для совещаний, находящуюся в непосредственной близости от рубки крейсера. Там меня уже ждал заметно нервничающий Петрович. Володь, не успел я войти в помещение, как он взял быка за рога. Нам срочно надо попасть на землю. Да хоть сейчас. А что случилось? Я не шучу. Да я понял, что ты не шутишь. Только как мы попадем на землю? А ты что, сообщения не проверял? Да я только что проснулся. Я лихорадочно начал просматривать поступившие за время моего сна сообщения. Ты помнишь, что у Михалыча валялся неисправный полуинтеллект? Ну, помню, конечно. Апа. Тут я прочитал входящее сообщение, в котором доносилось, что Михалыч озаботился его восстановлением и получил неожиданный результат. Ты про тот шарик от старой коровы? Ты знал? Нет, только что сообщение пришло, но я подозревал. И что ты предлагаешь? Нам надо срочно на землю. Надо, Володь. У нас есть некоторые долги. Под словом «нас» я подразумеваю бывший СССР. Быстро добавил он, предупреждая мой вопрос. Я тебя прошу. Ну, надо, так надо. Я и сам не имею ничего против. Мне бы тоже надо кое-чего раздать. Надо только немного подготовиться. Ну, несколько дней у нас есть. Хотя, если честно, каждый час на счету. Так в чем дело-то? Я, если честно, совершенно не понимал причин такой спешки. Ну, недели раньше, недели позже. Координаты же у нас теперь есть. Чего так спешить-то? Подготовимся и вперед, Володь. Каждый час на счету. Там такие люди. Медкапсул же там нет. Можем не успеть. Понятно все с Петровичем. Решил, однако, спасти всех, кого возможно, хотя, если честно, я не возражал. За кого-нибудь малополезного он бы, так просить, точно не стал. Ладно, Александр Петрович, объявляю общую тревогу по флоту. На станцию ставлю задачу о подготовке внеплановой экспедиции. На землю своим скажи, пусть готовит списки. Пора несколько пополнить личный состав. Володь, да я, да мы, успокойся, перебил я его. У нас есть еще 16 дней, чтобы завершить здесь все наши дела и вернуться на базу. Всех оповести о вновь открывшихся обстоятельствах и не забывай, что кроме координат нашей планеты, мы получили еще и данные о вновь открытой планете первой категории. Надо хотя бы отправить туда автомат для снятия данных с исследовательской станции, оставленной там этим хилоком. Есть. Разрешите выполнять? Разрешаю. Стой. Что у нас по захваченной базе? Когда транспорт с оборудованием прибудет? Транспорт уже вышел. Прибытие ожидается через 7 часов. По прибытии, сразу разворачивайте дроидов, проверяйте все, дооборудуйте и готовьте базу к приему пополнения. И, Петрович, подготовку экспедиции держать в строжайшем секрете. Про секретность понятно, а пополнение откуда? Немцев тут оставим. И им, про то, что мы обнаружили землю, не гу-гу. Из наших, тоже пока только Сергеича предупреди, а то начнется тут. Я не договорил. Петрович понимающе кивнул и добавил. Тогда их может на транспорт перевести, пусть сразу лечится и учится. Надо сказать, что в составе нашей небольшой эскадры также находился и средний войсковой транспорт, специально оборудованный для приема новых поселенцев медицинским отсеком с расширенным функционалом, имеющим в своей номенклатуре и новейшие, по меркам обитаемой галактики, оборудование. То же дело, нефиг им просто так болтаться. Пора начинать из них людей делать. Объясним политику партии и правительства, и пусть пока астероид обживают. Я только Руди заберу, что, так сдружились. Я скептически покосился на удивленно смотрящего на меня Петровича. Если он тебе так необходим, то забирай, только без разъяснений. Ему отец оставил все свои контакты. Уверен, что сможем выйти на многих отличных специалистов. Лишние люди нам точно не помешают. Тем более, это еще те, советские немцы. Смотри, Петрович, Тут я тебе не советчик, с Сергеичем только посоветуйся. Да я уже связался, он меня поддержал. Ок, тогда с людьми решили, что там у нас с наемниками, когда первая партия ожидается. Ну, по всем прикидкам, если ничего не изменится, первая партия прибудет в систему через 2 суток. Добро, занимайся тогда пока с фрицами, остальное решим с Михалычем. Есть. Петрович с целеустремленным видом, повернувшись через левое плечо, отправился заниматься делами. Я же, недолго думая, решил навестить Михалыча и отправился в путешествие по флагману, предварительно запросив через импланты и крейсера о местонахождении искомого лица. Это лицо нашлось, как и ожидалось, в рубке. Когда я вошел в помещение, он, заранее предупрежденный, как раз уже поднимался из ложемента. Войдя в помещение, я подождал, пока наш адмирал выпадет обратно в реальный мир, и затребовал детальный доклад о происходящем и ближайших перспективах. Хитрый Михалыч не стал выпендриваться и просто скинул мне сформированный файл с отчетом, чем избавил себя от нудного устного доклада, после чего, немного объев меня глазами, обратно рассосался в своем ложементе. Изучив распакованный файл, я все-таки не удержался и, отдав соответствующий приказ, и сформировал в виртуальном пространстве комнату для совещаний. Через некоторое время там появился и наш нарком ВКФ. «Здравствуй, Михалыч!» — поприветствовал я его, развалясь в удобном виртуальном кресле. «Здравствуй, Володь!» Михалыч дисциплинированно стоял рядом со своей виртуальной табуреткой. «Михалыч, насколько я понимаю, ты в курсе последних событий?» — полуутвердительно спросил его я. «В курсе. Когда мне и расшифровал данные с этого носителя, я тоже несколько, так сказать, офигел. Сейчас уже легче. Как-то уложилось все уже». «Уложилось, это хорошо». Я помолчал. «Учти, тебе с нами идти, народ агитировать. Так что готовься. Зам у тебя есть?» Михалыч помолчал, посмотрел на меня и выдал: «А я с вами не пойду. На кого я тут все оставлю? Кольшу с собой заберете. Я ему все концы отдам». «Михалыч, ты что, совсем там в своем виртуале порылся? Чего там Колька-то сделает? Нам кадры нужны. А он чего? Чего-чего? Позвонит кому надо, скажет волшебное слово, и все будет. Старые кадры все устроит», — ворчливо ответил наш капитан. «А у меня тут конь не валялся. Семьи у меня нет, дел тоже никаких не имеется, да и делать там нечего. Я уж лучше тут пока совсем разберусь. Ну, смотри, самое главное, чтобы дело не завалилось». «Не завалится. Петра все сделает. Я еще письмо передам с вами. Все в лучшем виде будет. Петра, это мой очень хороший друг». И, предупреждая мой вопрос, добавил: «Ему можно верить, как мне». «Добро. Чего у нас со встречей?» «Все готово. Пусть только залетят. Всех в порошок. Насколько я понял, пленные нам не нужны. Если будут, то распотрошим. А так, нет. На крайний случай, снимем информацию с имплантов. Нам и того, что есть в главном и этой базы, с головой пока хватает. Еще разгребать и разгребать. Если только информация о личных счетах, да и то, на настоящий момент, все деньги этого клана уже у нас. Так что можно сказать, что по нынешним временам мы люди вполне обеспеченные». «Понял. Валим всех. Корабли уже на позициях. О, а всех гостей уже собрали в транспортном узле. Транспорт просят. Думаю, что перевезем их всех за раз. Большим шаттлом». Михалыч на секунду подвис. «Все, распорядился. Сейчас отправим. Что-то еще?» «Нет, пока все. Давай». Я не успел закончить, как Михалыч, махнув на прощание рукой, растворился, как будто его и не было. Я тоже следом за ним вывалился в реальный мир, который, кстати, фактически ничем не отличался от виртуального. Тут я хмыкнул своим мыслям, вспомнив, как я первый раз офигел, попав в виртуальное пространство. Меня после этого дня 3 обуревали панические мысли о том, что мы живем в матрице. Техника у них тут, конечно, отличная. Что говорить, почти на грани фантастики. Так, размышляя на ходу, я добрался до ангара, в котором уже никого не было. Оказывается, весь народ уже очень оперативно отправили на транспорт, и я, уведомив нашего адмирала, прихватизировал малый челнок и отправился следом за ними. Поскольку транспортный корабль мы запрятали достаточно далеко от места предстоящих боевых действий, я, предоставив автопилоту самому выпутываться из хитросплетений проложенного в астероидном поле коридора, решил добрать пару часов сна, украденных у меня Петровичем. Завалившись на койку в тесной каютке, Я прикрыл глаза и начал перебирать в памяти события последних часов. Очнулся я от входящего вызова и челнока, сообщавшего о 5-минутной готовности к швартовке. Отдав приказ на стыковку, я быстро умылся, и дойдя до рубки, успел увидеть на обзорном экране вытянувшиеся от удивления лица немцев, наблюдающих, затаив дыхание, за заходящей на посадку тушкой челнока, медленно продавливающей зеленоватое защитное поле внешних ворот ангара. Когда заиндевевший, исходящий паром кораблик полностью зашел внутрь транспорта, на их лицах отразилось невероятное облегчение и, как мне показалось, они всем скопом одновременно выдохнули. Посадивший наш борт рядом с группой наших гостей и сухо доложился, и, открыв рампу, отключился, погрузившись в свои интеллектуальные дела. Я не спеша выбрался наружу, и не сходя на землю, с этой импровизированной трибуны поздоровался, и толкнул речь. Общий смысл моего обращения был таков: волноваться не надо, все идет хорошо, в настоящий момент имеется необходимость в полном медицинском обследовании и удалении ранее имплантированного вредоносного нейросенсорного оборудования с последующей установкой более новых образцов, необходимых для полноценного существования в этом новом для них мире. Ну и для начала, все они пройдут экспресс-обучение востребованным в настоящее время языкам, соответственно русскому и общему, после чего им будет дано некоторое время для адаптации, осознания новых возможностей и получения начальных навыков для работы со свежеустановленными устройствами. Поскольку все обстоятельства нашей с ними встречи, равно как и общей ситуации, были им разъяснены ранее, то вопросов было немного. В основном они касались будущей имплантации. Они недоумевали, откуда у них могли взяться уже установленные импланты, и интересовались о целесообразности их замены. В нескольких словах, объяснить им цели, преследуемые подвергшими их этой операции наемниками, не получилось, и мне пришлось прочитать небольшую лекцию о вреде нелицензионного оборудования и о преимуществах предлагаемых им устройств. Получив мои заверения о совершенно безболезненной процедуре и заметном улучшении их кондиций после пребывания в медкапсуле, народ, хоть и с некоторой опаской, отправился в специально подготовленный для таких целей медицинский отсек. Мы, с товарищами, решили задействовать медоборудование последнего поколения, но прогнать их по упрощенной схеме, только для приведения организма к соответствию с генетической нормой. Им, на первый раз, и так, мало не покажется, да и пряник надо в кармане оставить, думаю, он еще пригодится. Заодно импланты им заменим безоперационным способом. Запускать будем партиями по 10 человек, по количеству установок. Интересно будет посмотреть на лица ожидающих своей очереди, когда они увидят уже обработанных. Мандраж, наверное, сразу закончится. Тем временем, мы уже добрались до места назначения, и все пациенты временно разместились во вместительном зале ожидания. Чтобы это самое ожидание не очень сильно давило им на психику, на специально предусмотренном голоэкране запустили познавательный фильм о лучших годах почившей в Бозе империи. Разжившись в имеющемся синтезаторе кофе, большая часть народа устроилась в удобных креслах, а первая партия настороженно осматривающихся подопытных, в сопровождении нашей докторши, отправилась на экзекуцию. Примерно через час, обменивающиеся оживленными комментариями, с интересом смотрящие фильм люди увидели возвратившуюся первую партию. После непродолжительного, от первоначального обалдения молчания, народ повскакивал со своих мест и с криками восхищения кинулся к вошедшим в зал товарищам, удивленно их разглядывая и очень эмоционально обсуждая произошедшие изменения. Когда объявили набор в следующую партию, чуть не дошло до драки. Настолько все хотели быть в первых рядах. Мне с трудом удалось их успокоить, пообещав, что в течение следующих 3 часов все остальные обязательно пройдут необходимые процедуры, а пока они могут выяснить подробности своих друзей, только что вышедших из медотсека. Если честно, я ожидал подобного поведения, но не до такой степени. Немцы, вроде, достаточно вменяемый народ, славящийся своей невозмутимостью и педантичностью. Наверное, всему виной это сладкое слово «халява». Учитывая, что примерная стоимость такой процедуры на Земле была бы просто астрономической, а тут все как бы бесплатно. Но к этому как бы мы вернемся чуть позже. Подождем, пока все подлечатся, адаптируются, а там и поговорим. Готовность 10 минут. Мы в точке перехвата. Все системы к бою. Донесся до меня голос Михалыча, что означало, что последняя партия вражеских кораблей уже вышла из гиперпространства в непосредственной близости от теперь уже нашей базы. Я вывалился из виртуалки, где усваивал очередную порцию необходимой информации, и отправился прямиком на мостик, желая лично поприсутствовать при заключительном действии, подводящем черту под нашим, почти двухнедельным пребыванием в этой системе. За это время произошло множество интересных и не очень событий, последовавших за нашим захватом опорной базы наемников, с незапамятных времен квартировавших в этом удаленном секторе пространства. На этой базе теперь располагались спасенные нами немецкие резервисты, ранее похищенные и перепроданные этой компанией наемников гадкими космическими работорговцами. Они с немецкой педантичностью занимались восстановлением и укреплением обороноспособности вверенного им опорного пункта, и, не имея никаких ограничений по ресурсам, обещали в скором времени сделать из сравнительно небольшого астероида очень зубастую космическую крепость, с отлично защищенным окружающим пространством. После проведенных медицинских процедур, подавляющее большинство попаданцев решили держаться вместе, и лишь трое из них, включая Руди, после собеседования с новообразованным разведотделом, отправятся с нами. Про обнаруженные и расшифрованные координаты нашей родной планеты мы, как и собирались, никому не сообщили, проводя подготовку к предстоящей экспедиции в строжайшей тайне. Вообще в памяти этого восстановленного полуинтеллекта оказалось немало интересного. Кроме координат Земли, в нем обнаружились координаты неисследованной системы, находящейся в так называемом диком секторе космоса, вместе с данными первичного сканирования, что позволяло надеяться, что по крайней мере одна из планет системы может классифицироваться как А++, то есть максимально подходящая для жизни человека с минимальными потребностями в терраформировании. Правда, сведения были крайне скудными. Единственное, что внушало определенную надежду, было то, что на планете имелась функционирующая исследовательская станция, собирающая сведения о планете посредством многочисленных разведывательных зондов. Информация с этой станции, при последнем посещении системы Старой Коровой, снята не была, что наводило на мысли о том, что Хилак не является первооткрывателем этой системы. Скорее всего, он совершенно случайно обнаружил это место, и после безуспешной попытки снятия информации с исследовательского модуля, решил вернуться туда позже, прихватив с собой нужное для дешифровки оборудование, на что косвенно указывали несколько заказов, размещенных им в межгалактической сети почти сразу после вхождения корабля в радиус ее действия. Используя заработавшую, хоть и не на полную мощность, станцию гиперсвязи, мы отследили эти заказы, используя его регистрационные данные, сохранившиеся в обширной памяти доставшегося нам управляющего модуля. Поставщики уже давно крыли внезапно пропавшего Хилака нецензурными словами, и особо в выражениях не стеснялись, поскольку за уже выкупленное ими редкое оборудование была внесена лишь небольшая предоплата, не перекрывавшая и десятой части стоимости этих приборов. Проверив назначение оборудования и его характеристики, наши разведчики проанализировали фрагменты имевшейся записи, пришли к выводу, что пираты наткнулись на забытую станцию, сохранившую свою функциональность еще с имперских времен, передачу которой, зашифрованную кодом Имперского министерства науки, доморощенные флибустьеры и хотели расшифровать с помощью заказанного железа. Из обрывков имеющихся записей, ничего толкового, кроме цифробуквенного обозначения станции и запросов для взаимного опознания. По результатам обработки полученных данных, нами было принято решение об отправке по известным координатам научно-исследовательской экспедиции. Конечно, экспедиция – это очень громко сказано, но, по крайней мере, учитывая удаленность конечной точки, для этой цели был выделен один из расконсервированных крейсеров с полной боевой нагрузкой, одна из помощниц профессора и пилот, на время полета назначенный временным капитаном крейсера. Также рассматривалась возможность привлечения отделения десанта из числа недавно освобожденных немецких товарищей. Но это было еще под вопросом. Посмотрим, как они закончат начальный курс обучения и тренировок, хотя, на настоящий момент, все у них идет очень неплохо. Пройдя курс медицинских процедур и получив самые современные импланты, немцы, со всей присущей им педантичностью и под строгим контролем лейтенанта Тари, приступили к занятиям, скрупулезно выполняя все пункты разработанного специально для них учебного плана, и готовились к принятию присяги. Зафиксированы возмущения Гиперполя. Есть выход. 1, 2, 3, 4. Все в сборе. Голос Николая, прозвучавший в голове, вернул меня к реальности. По эскадре, полная боевая готовность. Михалыч тоже отметился. Всем быть готовым к немедленному открытию огня. Я уже подключился к внутреннему информационному пространству крейсера и в реальном времени наблюдал за разворачивающимися событиями. 4 последних корабля наемников, выйдя из гипера, довольно резво направились в сторону своей бывшей базы. Внимание, получен входящий запрос. Ответ смоделирован, отправлен. Подтверждение получено. Скороговоркой забубнил задействованный для этой цели. Внимание, получено входящее сообщение. Открыт прямой аудиовизуальный канал. Образ смоделирован и задействован. На одном из экранов появилось изображение главы корпорации наемников, беззвучно открывающий рот. Тут же изображение ужалось, и на второй половине экрана возникло смоделированное изображение захваченного нами в плен говоруна, использованного нами для снятия отпечатка личности, нужного для моделирования живого изображения. Несколько минут я внимательно наблюдал, как наш виртуальный персонаж довольно успешно общался со своим визави, но потом что-то пошло не так. Я смог определить это по внезапно изменившемуся лицу наемника и резкому обрыву связи с его стороны. У нас проблемы. Я резко включился в командование операцией. Они что-то почуяли. Начинаем немедленно. Ясно видимые на экранах корабли как раз начали маневр, пытаясь отвернуть от приближающегося астероидного поля в сторону чистого пространства, одновременно начиная разгоняться. Поскольку мы такое развитие ситуации предвидели, все вероятные пути отхода противника были перекрыты нашими 4 фрегатами, идущими в автоматическом режиме. Внимание! Цели вошли в зону уверенного поражения. Открывать огонь по готовности. Крейсер страхует. Тут палуба под ногами резко дернулась. Меня немного повело в сторону, но тут же отработавшие компенсаторы погасили инерцию, и далеко улететь мне не удалось. Блин, как картошку везут. Для порядка буркнул я себе под нос, возвращая тело в первоначальное положение и наблюдая за сменой нашего курса. Видать, Николай, уже доучившийся до допуска к управлению крейсером, в азарте погони слишком резко довернул махину корабля. Тут же, как бы подтверждая мои выводы, раздалось негромкое бурчание Михалыча. «Ты чего творишь? Тут тебе не истребитель, так твою так. Еще раз так сделаешь, выгоню обратно на фрегат нахрен. Студент, блин, недоучка. Михалыч, да ладно тебе, я же не специально. А как, нечаянно, что ли? Кто кораблем управляет? Что, не ту кнопку, млять, нажал? Нахера тогда шлем на голову натаращил? Виноват, товарищ адмирал, больше не повторится. Вот, с этого и надо было начинать», — буркнул Михалыч напоследок и добавил. «Крайний в захвате. Открываю огонь». Немаленькая туша крейсера ощутимо вздрогнула от полного залпа главного калибра, и крайний корабль наемников, получив не менее 80% от веса полного залпа с фактически пистолетной дистанции, вспух облаком взрыва и превратился в облако быстро рассеивающегося в пространстве газа. Остальные, увидев и оценив гибель собрата, испуганными воробьями порскнули в разные стороны. Но было уже поздно. Плотно прикрытые маск полями фрегаты уже вступили в ставшую смертельной для наемников игру. Сосредоточенные прицельные залпы их орудий с малой дистанции рвали их щиты и корпуса, как тузик грелку. Через 3 минуты в пространстве беспорядочно кувыркался лишь один, искореженный до неузнаваемости, корпус большого рейдера, принадлежавшего, по всей видимости, главарю клана. Я молча смотрел на закопченный, испятнанный множеством пробоин, мертвый корабль последнего главаря Длани Бездны. Первый шаг уже сделан, и обратного пути уже не было. Вот и вернулась обратно в мир старая могучая сила, в былое время стальной рукой правящей обитаемой галактикой. Перед моим внутренним взором проносились древние битвы, грандиозные победы, подчеркивающие былое величие империи. Отбой боевой тревоги. Бой закончен, адмирал выражает свое удовольствие. Голос Михалыча выдернул меня из транса. Я встряхнулся и осмотрелся. В рубке пока ничего не изменилось. Наверное, наведенный моим энергетическим симбиантом сеанс длился совсем недолго. Да-да, именно симбиантом. По-другому охарактеризовать это я не мог. Причем он замечательно ужился с имплантом, и, кажется, даже модернизировал его по своему усмотрению. Всех его свойств я еще не знал, поскольку информацию он выдавал очень неохотно, но понемногу вырисовывалась интересная картина. Это действительно артефакт-предтеч, но, в действительности, Он не был оставлен кому-то лично. В свое время, очень и очень давно, капсула с ним была обнаружена одним из поисковых отрядов предшествовавшей империи и погрузившейся в хаос конфедерации. К сожалению, информации о тех временах осталось крайне мало, и я довольствовался лишь крохами, которые смог отыскать в ворохе доступной исторической информации. После обнаружения его долгое время пытались исследовать, но даже не смогли вскрыть капсулу. Каким-то образом, артефакт в свое время попал в руки первого императора, который смог вскрыть капсулу, вернее, она открылась сама, и активировавшийся артефакт выбрал себе нового носителя. С тех пор он так и передавался от императора к императору, выбирая нового носителя по известным только ему критериям. Ответа на этот вопрос я так и не добился. Ладно, всему свое время. Пора тут заканчивать и возвращаться на станцию. Время не ждет, Михалыч. Ну что там у нас? Сворачиваемся. Я краем глаза посмотрел на отчаливший от крейсера челнок, маленькой быстрой искоркой метнувшейся к искалеченному рейдеру. Еще пару часов. Я отправил досмотровую партию на рейдер. Пусть посмотрит, может, какие-нибудь информационные носители уцелели. Ну, добро. Информация никогда лишней не бывает. Если что, я у себя. Я развернулся и отправился в свою каюту. Просмотрю пока донесение и раздам ЦУ. Придя в каюту, я связался с нашей опорной станцией, вызвав ответственных за подготовку обеих экспедиций Петровича с Сергеичем, задействовал конференц-канал. Гиперсвязь в обитаемой галактике – штука, конечно, дорогая, но для меня все это обходилось по себестоимости, только топливом. Перед глазами почти одновременно появились оба наших деда. Для удобства общения я создал для нас закрытое виртуальное пространство и небольшим усилием воли переместил туда свое сознание. Мои собеседники проявились там почти одновременно со мной. Все-таки по мощности, их импланты совсем немного уступали моему. Сергеич затравленно осмотрелся по сторонам. Все никак не привыкну я к этому виртуалу. Не по себе как-то. Петрович хмыкнул. Угу. Тебе еще ручку с пером и чернильницей, пишущую машинку с копиркой и талмуд потолще. Мысли записывать. Привыкай. Где бы ты еще такое увидел? Да ну тебя. Достал уже со своими подколками. Немного раздраженно огрызнулся Сергеич. Как дети прямо. Давайте посерьезнее. Что у нас с подготовкой? С чего начинать? Петрович с видом заправского фокусника вытащил из воздуха допотопную картонную папку, водрузил на нос старомодные очки и начал негромко шуршать перебираемыми бумажками. Сергеич, с круглыми от удивления глазами, ошалевшим взглядом следил за его манипуляциями. Я тоже немного удивился, но только уровнем овладения новой техникой. Петрович времени даром точно не терял. Я хмыкнул. Ну давай, фокусник ты доморощенный, начнем с новой планеты. Петрович хихикнул и, пошуршав бумажками, начал зачитывать. Все доступные интересующие нас данные с носителя расшифрованы, коды доступа к станции опознаны. Полезной информации фактически нет, координаты подтверждены. Поиск по доступным навигационным базам ничего не дал. Эта область пространства везде проходит как неисследованная. Данные сканирования, полученные аппаратурой старой коровы, позволяют с вероятностью в 93% утверждать, что это действительно планета класса А++ и выше, но учитывая состояние и качество их оборудования. В общем, точные данные мы получим только после снятия данных со станции и обследования планеты нашим оборудованием. По информации, у меня пока все. Ну, тут почти ничего нового, кроме кодов опознания. Тут профессор отметился. У него были базы с кодами Министерства науки. Чудеса прямо. Ладно, а дальше что? Так, дальше. Он опять пошуршал в папке с умным видом. Дальше, выделенный крейсер укомплектован по полной программе. Мы с профессором посоветовались и решили загрузить его по программе среднего планетарного разведчика, с наземным исследовательским и малым преобразующим комплексом. Если там все нормально, оставим комплексы на поверхности, они в автоматическом режиме отстроят за 2-3 месяца малую базу и будут собирать информацию. Что там со станцией, неизвестно, все-таки прошло столько лет, а имперская техника, хоть и невероятно надежна, но тоже имеет свой предел. Экипаж скомплектован. Отправляем одного пилота, одного медика и одного исследователя. Считаю необходимым доукомплектовать экипаж отделением десантников под командованием лейтенанта Тари. Дроиды, это конечно хорошо, но живой человек лучше оценит ситуацию. Мало ли что там может быть, заодно и опыт получит. Не все же им в тренажере прыгать. Добро, согласен. Свяжись с ней, пусть отберет себе полностью укомплектованное отделение со средствами усиления и поддержки. Заодно и свежеиспеченных пилотов обкатает. Мы тут уже закончили, так что пусть поторопится. Заберем их с собой, чтобы потом корабль не гонять. Есть. Петрович на несколько секунд остолбенел, ожив, отрапортовал. Приказ сформировал, отправил. Подтверждение получения пришло. Отлично. Давайте дальше. Сергеич, что со второй экспедицией? Что у вас там, на станции, хорошего? Я бумажками шуршать не буду. Он сукоризной посмотрел на усмехающегося Петровича и продолжил. На станции полный порядок. Подготовка к экспедиции фактически завершена. Эскадра скомплектована. Осталось определиться с составом участников. Участников позже определим. А с эскадрой что? Как-то я упустил этот момент. Я быстро пролистал историю. Ага, нашел. Сергеич, да вы чего там, с Марсом воевать собрались? Зачем нам 3 линкора и 9 крейсеров сопровождения, не считая остальную мелочь? Ты как их прятать будешь, КХМ? А чего их особо прятать? Под Маск, полями их ни одна КХМ не обнаружит. Нет у нас там таких технологий. А вот пиратов шугануть надо. Причем серьезно шугануть. По непроверенным пока данным, у нас в системе имеется основательная пиратская база, и при ней небольшая эскадра. Охраняют, суки, свои угодья от конкурентов. Сергеич витиевато матюкнулся. Считаю, что нужно их по-быстрому прихлопнуть и оставить там свою эскадру, гонять этих звездоростов. Потому и такое количество кораблей. Я думаю, 2 линкоров и 8 крейсеров хватит на всех. Мы их так звезданем, что по всей галактике ошметки полетят. Сергеич, я подумаю. Я озадаченно посмотрел на раздухарившегося контрика. Значит, говорите, тихонько зайдем и выйдем, КХМ. Я даже поперхнулся и покачал головой. Ладно, заканчиваем пока. Утро вечера мудренее. Я встал с кресла и, помахав им на прощание рукой, отключился. Не успел я открыть глаза после сеанса связи, как меня вдруг кольнула одна мысль, и я срочно вызвал Сергеева. Петрович, передо мной возникло недоуменное лицо нашего главного разведчика. Я, Петрович, измени приказ. С экспедицией пойдет замлейтенанта Тари. Трим пойдет с нами на землю.